Не стану утомлять читателя описанием терактов афганской столицы. МГБ Афганистана царандой отвечали бандитам проведением точечных спецопераций, нейтрализуя и обезвреживая большое количество противников режима. Кабульский централ пули Черхи не успевал переваривать и отправлять новые партии перековавшихся и раскаявшихся маджахедов на фронт в качестве солдат афганской армии. А камеры центральной тюрьмы все наполнялись и наполнялись новыми сидельцами. Жизнь в пули Черхи кипела. Впервые очень близко я увидел эту тюрьму 28 декабря 1979 года, на следующий день после ввода советских войск в Афганистан и ликвидации Хафизулы Амина. Странно, но я не увидел тогда улыбок радости на лицах родственников, пришедших главным воротам встречать освобожденных зэков. Их просто не было. Была советская самоходная артиллерийская установка у ворот, да злобные лица афганцев. Освободили народу тогда совсем немного, а места амнистированных сразу заняли сподвижники Амина. Впоследствии я неоднократно посещал эту тюрьму и гулял по ее лабиринтам. Здание тюрьмы, построенное немцами по чехословацкому проекту, представляло собой снежинку в виде пяти лучей блоков, расходившихся от круга. По окружности лучи соединяла каменная стена. На стыке лучей стены стояли сторожевые башни, в которых размещались посты безопасности. Всего их было пять. С высоты полета тюрьма выглядела, как укатившееся в чистое поле колесо от телеги. Крыши колесных спиц были покрыты медными листами, и пока они не позеленели от воздействия внешней среды, в лучах вечернего заката тюрьма светилась зловещим, кроваво-бордовым светом. Охрана тюрьмы на протяжении 10 лет апрельской революции не подвергалась сильным изменениям. По штату тюрьму охранял один батальон, всего 300 солдат и 4 танка с экипажами. Сначала это были Т-54, потом Т-62. На период лета 1989 года в тюрьме находилось 2810 заключенных, из них 666 контрреволюционеров. Начальники этого исправительного учреждения с каждой сменой власти в Кабуле, как правило, бесследно исчезали. Осенью 1989 года обязанности начальника тюрьмы исполнял подполковник Махамад Акбар, пуштун, высокого роста, с крючковатым орлиным носом. По его словам, с момента провозглашения в стране в 1987 году политики национального примирения, из этого ИТУ были освобождены 8198 заключенных. Большая их часть заслужила досрочное освобождение, изъявив желание служить в рядах афганской армии. В отличие от предыдущих лет, в 1989 году над тюрьмой пули Черхи взял шефство Международный комитет Красного Креста, что значительно облегчило сидельцам жизнь. Представители МККА навещали обитателей ИТУ 3 раза в неделю. Они встречались с заключенными, записывали их просьбы, передавали письма от родственников. Нуждающимся в медицинской помощи, тех, кому не могли оказать квалифицированную помощь местные санитары, усилиями МККА перемещали в госпитали на излечение. В 1989 году 20 узников тюрьмы получили от Красного Креста современные протезы. Обычно тем, кто посещал пули Черхи не по служебной необходимости, показывали 3 открытых для показа блока. Хотя экскурсоводы называли их контрреволюционерами, это были люди, осужденные уголовным ведомством народной милиции за совершение экономических, уголовных и бытовых преступлений. Бандиты содержались в дальних от входа в тюрьму. В центральном и правом лучах их жизнь разительно отличалась от жизни уголовников. Они сидели в каменных мешках с минимальным набором средств к существованию, за металлическими дверями, с маленькими зарешоченными стальными прутьями и окошками. Для неконтрреволюционеров жизнь в тюрьме была вольготной. Многие афганцы специально совершали малозначительные преступления, чтобы попасть в эту тюрьму и относительно спокойно отсидеться в ней, пока идет война. Общие камеры не слишком социально опасных зэков представляли собой комнаты с относительно большими зарешоченными окнами, нарами в два этажа. В камере обычно стоял казенный телевизор. Зэки играли в шахматы и нарды, читали книги и слушали радио. Особо состоятельным разрешалось иметь личные цветные телевизоры и особый уход за их собственные деньги. В каждом из трех открытых блоков была своя библиотека с религиозной и художественной литературой, свежими газетами и журналами. Мечеть, вернее место для моления с нарисованной на стене зеленой дверью. Такая же мечеть с нарисованной дверью была и во внутреннем дворе, где зэки гуляли в отведенные для этого часы. В тюрьме были свои волейбольные и футбольные площадки. Один раз в 15 дней каждый зэк, за исключением ярых контрреволюционеров, имел право на свидание с родственниками. В тюрьме Пуличархи желающим предоставлялась работа для того, чтобы они могли зарабатывать и покупать себе в местном кантине конфеты, сигареты, чай, сахар, орехи, кока-колу, продовольствие. На территории тюрьмы располагались мини-завод по производству изделий из пластмассы, мастерская по изготовлению ковров, прачечная, швейная мастерская, мастерские по ремонту автомобилей и бытовой техники. В зависимости от объема выпускаемой продукции и услуг обитатели Пуличархи получали заработную плату, обычно 10% от суммы реализованных товаров и услуг. Ковры зэки ткали отличные. Национальная принадлежность мастеров ткацкого дела угадывалась в орнаментах ковров и ковровых изделий. Социально неопасных зэков, хорошо показавших себя в работе и не нарушавших режим, отпускали на 2-3 дня в неделю в город к родственникам. Кормили в тюрьме неплохо. Утром чай с булкой и лепешкой, обед из трех блюд, плотный ужин. Последний раз, посещая эту тюрьму, я хотел даже присоединиться к трапезе охранников в столовой, что размещалась в полуподвале блока, слева от тюремных ворот. Но потом передумал, хотя котлеты выглядели очень аппетитно. Самое плохое обычно случалось со всеми в последние месяцы командировки. Это знали все, но иногда забывали. Потеря бдительности и внутренняя расслабленность, верное преждевременное путешествие на тот свет. Во время одного из посещений тюрьмы начальник оперативного отдела батальона охраны показал мне то место, где в 1979 году по ночам проводились массовые расстрелы узников. Это был маленький закуток-дворик в центральной части тюрьмы. По существовавшей в Афганистане традиции, людей расстреливали лежащими вниз лицом на земле, поэтому следов от пуль на стенах не оставалось. В правом от центральных ворот секторе располагался блок, где проживали арестованные родственники афганских президентов. Это был небольшой каменный домик с мелкими зарешоченными окошками, всегда затянутыми изнутри непрозрачной материей. Строение с крошечным двориком окружала глухая каменная стена, за которой на веревках всегда сохло постиранное белье арестанток, у которых отсутствовала связь с внешним миром. В 80-х годах там медленно умирали от одиночества женщины семьи Хафизулы Амина. До них здесь некоторое время жила семья задушенного сподвижниками Амина, президента Нура Мохаммада Тараки. Семья Амина была, по слухам, освобождена президентом Наджибулой через 12 лет после ареста, 2 года спустя после официального окончания войны в Афганистане. Брат Хафизулы Амина, Асадулла, курировавший службу безопасности АГСА во время антиаминовского переворота 1979 года, был срочно вызван в Москву для консультаций, где был арестован сотрудниками КГБ и некоторое время сидел в СИЗО «Матросская тишина». В тюрьме КГБ он вел себя спокойно и достойно, как и подобает офицеру. Затем его сдали новому правительству Бабрака Кармаля, переправив как арестанта в Кабул. Его сразу же расстреляли. Моя командировка подходила к концу. Я с радостью наблюдал, как начинает оживать жизнь в прифронтовой столице. Опять на полную мощь заработал Кабульский домостроительный комбинат. Третий и четвертый микрорайоны разрастались прямо на глазах. В провода, протянутые по улицам, вновь пришло электричество. Заходили троллейбусы, рейсовые автобусы государственной компании «Мэлибас». Переориентировавшиеся с советской армией на внутренний рынок, торговцы вновь открывали дуканы. Из Индии возвращались афганцы, покинувшие страну из страха перед маджахедами. Афганская армия, воодушевленная крупными военными победами на востоке и юге страны, продолжала наносить врагу ощутимые удары. Теперь их акцент сместился ближе к столице. Вокруг Кабула создавались два кольца безопасности. Многие банды переходили на сторону революционной власти. Многие подписывали соглашения о нейтралитете. Непримиримых окучивали с земли и воздуха. К осени подразделения афганской армии сумели очистить от крупных банд обширную территорию от Кабула до Гордеза, расположенного на юге страны. Гордезское направление было чрезвычайно важным, и именно там сконцентрировались отряды непримиримых ИПА Гульбеддина Хикматиара. В отрогах гор, окаймляющих наземную автотрассу справа по ходу движения от Кабула к Гордезу, были уничтожены крупные военные базы маджахедов. На посещение одной из захваченных баз меня уговорил мой сослуживец Андрей Семенов. Я совсем не хотел лететь. Помнил, что самое неприятное начинается под дембель. Я четко выразил свое негативное отношение к полету в горы. Однако Андрей настоял, сказав, что эта поездка оставит в моей памяти неизгладимые воспоминания. Если бы я знал, какие воспоминания оставит эта поездка, точно бы никуда не полетел. Рано утром погрузились в 2 Ми-8 и стартовали в сторону Гордеза. Помимо нас, иностранных журналистов и сотрудников КГБ СССР, в салонах вертолетов находились облаченные в камуфляж и песочку советские десантники при всех регалиях с лифчиками, полными запасными магазинами, РД, СКСУ и даже пулеметом РПК. Для иностранцев это стало полной неожиданностью, они чуть не попадали от удивления. По их сведениям, последний советский солдат уже почти год как покинул Афганистан. Но их сразу же предупредили: снимать наших спецов нельзя. Тот, кто будет настаивать, останется в Кабуле. Запрет на фотографирование советских бойцов спецназа был повторен трижды. Дословно было сказано так: «Эти люди летят защищать вас в случае непредвиденных обстоятельств. Если они станут героями ваших опусов, это будет расцениваться как грубое нарушение наших негласных договоренностей. Либо вы забываете об этих офицерах и солдатах раз и навсегда, либо любые полеты над афганской территорией останутся для вас лишь мечтой». Летели минут 20, до тех пор, пока ведущий не стал нарезать круги и ввинчиваться в узкое ущелье. Мы сели на небольшое ровное зеленое плато. Слева в ущелье бурлила по камням узкая речушка. Справа шли скалы. В реке, страшным напоминанием недавнего прошлого, лежали останки сбитого советского вертолета, развороченная кабина пилотов и остатки лопастей. В длину плато было шагов 50, в ширину 30-40. С севера, стороны Кабула, прямо в скалу уходил рукотворный туннель в огромную темную пещеру. У базальтового свода в полтора человеческих роста стоял офицер афганской армии и несколько афганских солдат. Я сразу поинтересовался у офицера наличием мин в окрестностях. «Все разминировано, Тарджамон Саиб!» Они успели поставить всего несколько противопехоток в проходе в пещеру. Мины малой мощности, обычные и химические. «Что за химия?» «Китайские мины выжигают лицо. Вчера при разминировании один солдат потерял глаза. Там больше мин нет. Амнияд!» «Безопасно. Все проверили, мин больше точно нет», — отчеканил офицер. «Ну, нет так нет. Все равно нужно смотреть под ноги. Афганцы по жизни в основном руководствовались принципом «парванист, пофигу». Их пофигизм им иногда аукался. Десантура полезла на скалы, блокируя территорию плато сверху. Зажгли два факела, у кого были фонари, и пошли внутрь пещеры. Я замыкал шествие, следуя точно по следам впереди идущих. Из утрамбованного грунта торчали покатые верхушки крупных валунов, по ним и перемещались. У отверстия, уводящего во тьму пещеры, остановились и посветили факелами внутрь. Дальше идти не стали и развернулись обратно. Так как я шел в конце группы и не успел посмотреть, что там внутри, задержался и попросил у одного из людей фонарь. Сначала посветил под ноги и аккуратно поставил ногу на грунт, заглянул внутрь. Пещера была очень большая и уходила куда-то влево, прямо в скалу. На полу лежали разбросанные зеленые ящики из-под боеприпасов. Луч фонаря выхватил из темноты горелые головешки, остатки костра. Ничего особенного, обычная пещера. Второй вход из нее наверняка находится в нескольких стах метрах на другой стороне горы. Обернувшись, я обнаружил, что все уже покинули пещеру, и остался один. После фонаря глаза в темноте видели плохо. Я выключил его и подождал пару минут, пока они не привыкнут к сумраку. Теперь свет исходил только снаружи, от входа в пещеру. Почему-то по спине пробежал холодок. Я медленно двигался к выходу, старательно переставляя ноги точно на камни, по которым шли сюда раньше. Неожиданно наступил на развязавшийся шнурок от кроссовки, сел его завязывать и посмотрел левее левой ступни. Рядом лежала небольшая, величиной со школьный коржик, зеленая мина. Она была гладкая, округлая. Я мгновенно вспотел и застыл, как кролик перед удавом. Медленно выпрямился, упершись правой рукой в свод пещеры. Очень-очень медленно выходил наружу. Вышел весь мокрый, как искупался. Порадовал афганского офицера находкой. Тот сам удалился в каземат, а когда вышел, без слов вдарил стоящему рядом солдату кулаком в лицо. Все было понятно. Одну мину пропустили.